Ты все прекрасно понимаешь, Тирион, неполноценен. Я пытался заключить помолвки, его не берут. Нам нужен целый Ланнистер, а не половинка, кого-то изобразил Тайвин. Серсея, подвела она меня, когда мы были так близки к успеху, не могла ноги держать сжатыми. Но это не критично, она женщина и в любом случае бы ушла в другой род. Так что остаешься только ты. Я, переспросил Джимми, да, ты больше не белый плащ. Пора тебе жениться. Нет, намечается великий совет, съедутся все лорды, выбор огромен. Мы на пике силы, выше нас по власти только король, по богатству, никто. Любой род будет рад заключить с нами брачный союз. Пап, не хочу жениться. Начал Джимми, не нагулялся что ли? Значение плотских утех сильно преувеличено. Хотя ладно, ты не девка, не испортишься. Гуляй сколько хочешь, но чтобы без свидетелей и слухов. Давай так, год тебе, чтобы нагуляться, а потом говоришь мне, кто невеста. Наследники нужны. Если силы будут, можешь гулять и дальше, но чтобы все было внешне благопристойно. Пап, да не буду я жениться, ответил Джимми. Тайвин устало вздохнул. Не первый разговор на эту тему. Сын, ты что, влюбился? Спросил он. Нет, бодро ответил Джимми. Врешь, ответил Тайвин. Не вру, ответил Джимми. Опять врешь, за что мне такое наказание? Ну неужели так сложно, жениться и сделать меня дедушкой, если влюбился в кого, ну так познакомь меня с ней. Может быть, это приемлемый вариант, у короля детей нет, ждать пока появится и подрастет кто-то женского пола для тебя долго. Он говорил, и говорил, подбирая аргументы, но, бесполезно. Поэтому просто вызвал распорядителя и велел сопроводить сына на светский прием. Может, там себе кого найдет. Сам же он написал несколько писем и вызвал нужных людей. Он перечитывал письмо короля. Значит, бой будет честный, оружие проверит на яд. В такие игры можно играть и вдвоем. Есть у него пара зелий. Эти вещества дают гладиаторам по ту сторону моря. Притупляют боль, увеличивают силу и выносливость. Правда, есть побочные действия, вплоть до безумия. Но будем объективны, Григор Клиган хуже не станет. По его приказу явился Амари Лорх. Ценный кадр, грузный человек с некрасивым лицом в латах застыл перед Тайвином. Амари Лорха он ценил для выполнения специальных поручений, требующих жестокости, а не ума. Помнится, как-то Лорх взял заложников и велел явиться на суд, иначе казнит заложников. Казнил и явившихся на суд, и заложников. Хотя, конечно, иногда Лорх переигрывает. Вот, например, его последнее дело. Тайвин спросил его, зачем нужно было убивать ребенка 2 или 3 лет полусотней ножевых ударов. И он ответил, что она легалась, кричала и ни за что не хотела замолчать. Будь у него в голове чуть побольше ума, чем в репе, он успокоил бы ее парой ласковых слов и придушил подушкой, хорошая смерть для принцессы. Но этому он зелье давать не станет, этот человек не отличался здоровьем, мощью тела и был его ровесником. Сир Лорх, по приказу короля вы участвуете в суде испытанием. Оружие и доспех, на ваше усмотрение, бой пешим, до смерти. Я в вас верю, подготовьтесь. И еще, возьмите отряд побольше и съездите за Григором Клиганом. Клиган, этот маньяк, кто тот самоубийца, кто будет против него сражаться. А можно деньги поставить на его и мою победу? Выполняйте приказ. Подпольный тотализатор меня не волнует. Амари Лорх взял запечатанное письмо Тайвина, отсалютовал и вышел. Тайвин Ланнистер же откинулся на спинку кресла. Зачем Старки хотят с ним поссориться? И как они планируют сделать так, чтобы Аберин победил Клигана? Глава 28. Суд испытанием. С виду ничего не изменилось. Красный замок жил как раньше. Один раз, гуляя с Робертом, он инспектировал строившуюся во дворе арену. Я же волновалась. Вдруг Аберин проиграет, или внезапно вернется нет и скажет, что он никаких указаний мне не давал, и поговорить особо ни с кем. Сейчас я у себя в комнате обедала с Робертом. Помимо служанок здесь присутствовал еще Рид. Были дегустаторы, но после того, как они все попробовали и не умерли, их отпустили. Роберт пылесосил стол в промышленных объемах, иногда поглядывая на меня. Я верно истолковала его взгляд. Роберт, не мучайся. Можешь дичь есть не вилкой и ножом, а прямо руками. Роберт мгновенно схватил и отломил кусок от дичи и принялся это есть. «Все-таки он милый. А ты что не ешь?» — спросил он меня. «Я уже 2 тарелки съела», — честно призналась я. Но Роберт меня уже не слушал. Он протер руки о салфетку с гербом, которая была из ткани лучше, чем платье у моих служанок, потом взял новый нож и вилку и быстро наложил мне. Столько съесть было невозможно. «Роберт, это очень много», — столько съесть нельзя», — сказал я. Роберт порезал все пополам, порезал хлеб, после чего метнулся и проорал в коридор: «Повара мне, сюда, немедленно», и стал нервно расхаживать по комнате. Я смотрела на него. «Это что, приступ гнева?» Повар явился быстро. Роберт его обругал, а потом показал кусок хлеба. «Что это? На дыбу захотел?» — орал он на него. Повар бледнел и качался. «Я тебе скажу, что это», — не унимался Роберт. «Это таракан. На дыбу захотел? А ну извиняйся перед моей невестой. Если она тебя простит, то умрешь легко». Бледный повар подошел ко мне, держа в руках кусок булки. Я пригляделась к срезу булки. И правда, тараканчик. Маленький, сантиметра два, черненький. По-хорошему, уволить бы его, но хороших поваров мало. Антисанитария здесь ужасная. Я, конечно, пытаюсь убедить всех отмыть, но пока не очень. Но убивать его за таракана, это же не яд. Простите, пожалуйста, сказал мне повар. Безумному королю потребовалось больше 20 лет, чтобы спятить. Роберт успел до коронации. А ну давай ешь, приказал я. В глазах повара мелькнула надежда. Он стал есть и быстро съел полбуханки хлеба с тараканом. Роберт, а в чем проблема? Спросила я. Это же не таракан, а изюм. Я просила булку с изюмом, он ее и испек. Так там же был таракан, не согласился Роберт. Это был изюм, не согласилась я. Как я заказывала, ведь изюм? Спросила я повара. Да-да, ответил он. Рид, там был таракан или изюм? Спросил Роберт Рида. Не могу знать, ваше величество. Я стоял далеко и смотрел не на стол, а контролировал опасные зоны, закрывая собой окно, чтобы в вас из арбалета не застрелили с улицы. Но у меня нет основания сомневаться в словах Лианны Старк, сестре моего сюзерена, Игдарта Старка. Роберт подошел к столу и стал разламывать остальные булки. «А где мой изюм?» – спросил он. «Роберт, я просила у него одну булку с одной изюминкой, он это и сделал. Гайман, идите назад на кухню, добавьте в этот раз в тесто много изюма и подайте мне завтра. И отмойте кухню, а то если королю вдруг еще раз померещится таракан, то я могу и не успеть вас спасти». Повар мне поклонился и мгновенно испарился из комнаты. Я подошла к Роберту, поцеловала его в щеку и усадила за стол. «Ты какой-то нервный. Давай я тебя покормлю, а ты успокоишься», — предложила я. «Вот уже и мерещится всякое». Роберт сел на стул, а я ему на колени, взяла ложку и пододвинула супницу. Рид сразу же отвернулся, ища врагов в окне, мои служанки тоже отвернулись. Взгляд Роберта мгновенно подобрел и расфокусировался. «Я вот все время отдыхаю, а ты заперся в четырех стенах и работаешь на благо народа Вестероса. Не бережешь ты себя. Когда последний раз на охоте был? Расскажи, что тебя волнует. Некогда, некогда мне отдыхать. С казной возимся. Да еще и нет, куда-то исчез. Слухи ходят нехорошие. Говорят, на него Таргариены совершили успешное покушение. Еще Хастерталли отказался во дворец приезжать. Ждет, пока здесь нет, появится. А я-то думала, как дарнийцы раньше Талли приехали. А еще сегодня после обеда должен бой с Клиганом быть. А я так хотел лично Клигана победить. Все дерутся, а я как старик во дворце сижу». Начал жаловаться Роберт. «Ну не можешь ты с Клигном драться, ты же верховный судья. Не волнуйся, на турнире себя покажешь». Роберт сделал знак в сторону Рида. «Ой, а он вроде бы не в курсе». «Ладно, теперь в курсе. Он же никому не скажет. Ваше Величество, прибыл лорд Тейвин Ланнистер», — сообщил вошедший в комнату Баристан Силми. «Тебя стучаться не учили? Хорошо, что супом не испачкались. Я еще не доел», — ответил Роберт. «Роберт, нехорошо такого человека заставлять ждать. Пойдем встретим. Нам вообще пора свои места занимать». Роберт меня недовольно отпустил. «Так, я вроде бы сделала все, что могла». Охрану усилили. Линкарбри отправился в подвал караулить великого мейстера, который делает очень важный, на самом деле нет, эксперимент, чисто чтобы он с Эберином Мартиллом не поссорился. Как я поняла, Мартилл уже там, его вроде как Джон Аррин развлекает. На улице было прохладно. Мы всем малым советом заняли свои места. Аррин пытался что-то сказать Роберту, но Роберт отмахнулся. «Суд мне не запомнился. Дежурные обвинения, вассалы Ланнистеров все отрицают. Решение о суде испытанием. Честно говоря, очень странно. Как связано то, кто кого сможет побить с правдой? Я вот в том мире даже на легком уровне проигрывала компьютеру в шахматы. Зато в боксе компьютер слабак. Это что, суд испытанием? Тебя, значит, обвинили в изнасиловании. Суд испытанием, выиграл. Потом изнасиловал судью, Опять суд испытанием, выиграл, невиновен. Нет, логика местных понятна, мертвым уже все равно. А если есть живые, кому не пофиг, пусть разбираются. Намного интереснее мне было смотреть на тех, кто собрался сражаться. А Мари Лорх не впечатлил. Абсолютно средний мужчина лет 40, страшненький. Доспехи хорошие, как и меч со щитом. Против него должен был сразиться какой-то вассал Эберина, сир Сантагар, не знаю такого, но этот Сантагар был лет на 15 моложе, у него был топор и щит, я бы поставила на него, но больше меня интересовала другая пара. Эберин Мартил был по-своему красив, напоминал он то ли латиноса, то ли араба, с большой натяжкой его можно было принять за жителя Южной Испании, у него был полуторный меч из валлирийской стали от Мармонта, а еще... У него был легкий доспех, единственное из металлического, что на нем было, шлем, который закрывал голову и переносицу, оставляя открытым почти все лицо. У него также был маленький блестящий щит, отполированный и блестящий, возможно, медный. Только вот противник его мне не нравился. Я за глаза называла Роберта в мыслях терминатором, видела, когда он тренирует его силу и мышцы. Шкаф с антресолью. Кандидат номер один на победу в конкурсе «Мистер Вселенная», особенно если ему рот не открывать. Разумеется, Лианна встречала людей больше Роберта. Двоих. Хадар, сумасшедший с Винтерфилла и большой Джон Амбер, тот был чуток выше и сильно толще. Но вот противник Эберина был не таким. Григор Клиган впечатлял. Он был выше и тяжелее Роберта, причем не имел признаков лишнего веса. По сравнению с ним Эберин казался карликом. Хоббитом, этакий Давид против Голиафа. Одет Клиган был в роскошные, массивные латы, щит выглядел сворованным с завода куском танковой брони, не удивлюсь, если он был цельнометаллический, а еще у него был огромный, толстый двуручный меч, в половину длиннее клинка Эберина, причем эту рельсу великан держал одной рукой, и глядя на это я понимала, что отнять у Эберина копье было очень плохое решение, надо было Эберину дать коня, и арбалет, огласили решение, будет суд испытанием. Роберт вообще ничего не делал, только кивал. Отдувались Арвин и Станнис. Начали проверять оружие на яд. Железки осмотрели, помыли водой, потом вытерли полотенцами. Никаких шприцов и полости не нашли. Потом порезали ими ноги двух барашков. Барашки жалобно блеяли, но умирать не спешили. Подождали минут 10. Какой-то скотовод успокоил живность и увел ее. Не знаю, лечить или на бойню. Объявили первый поединок. Мужчины надели на голову полностью закрывающие лицо шлемы. Начался поединок Амари Лорха против какого-то Сира Сантагара. Как там в фэнтези описывают. Танец стали, все врут. Просто два здоровых мужика подошли друг к другу и начали лупить друг друга железками. Ну и грохот был. Каждый пытался стукнуть другого побольнее, другой же старался под удар подставить щит. А еще сражающиеся пытались обойти друг друга со стороны руки с оружием, а не щитом. Напоминало это какое-то вращение двойной звезды. Мужики лупили друг друга и лупили, а я думала, какая же я дура, что попросила Роберта и Селми меня учить сражаться. Тут, наверное, в каждый комплект доспехов две такие, как я, влезет. А еще у них руки длиннее. Нет, можно, конечно, доспех попроще найти, полегче, но вот сейчас Лорх получил удар топором по руке, держащий меч и ничего. Да и грудная пластина Сантагара выдержала колющий удар меча. В принципе, это ожидаемо. Оружие металлическое, броня металлическая. Металл на металл. Попробуйте прорезать сковородку ножом. Нет, все не так плохо. Все-таки броня тоньше сковородки, а меч толще ножа. Но смысл понятен. Ребятам вообще надо было бросать работу воинов и идти в шахту, в забой. Сколько раз они уже друг друга ударили? 100? 200? А сколько времени прошло? 2 минуты? 3? Хочу часы. Я посмотрела вокруг. Роберт напряженно следил за боем, иногда совершал рефлекторные движения руками и корпусом. Интересно, за кого он болеет? Охрана бдила, но никаких признаков покушения я не заметила. А в это время дарниец совершил финт, попробовав ударить Лорха топором по ноге. В кино бы тот резво прыгнул, но мужики в латах не прыгают. Лорх попытался опустить щит вниз, но дарниец ударил его щитом в лицо. Я вообще не поняла, как можно бить щитом в голову и одновременно с этим топором в ногу, что за камасутра. Лорх успел поднять щит, блокировав удар по голове, но топор дарнийца ударил его в ногу. Я уже думала, что тот станет одноногим, фонтан крови, оторванная конечность, но топор просто остановился, коснувшись ноги, закованной в металл. а Лорх умудрился мечом ткнуть дарнийца в лицо. Я ждала того, что меч выйдет насквозь, но шлем выдержал и получилось подобие толчка. Однако дарнийец отступил на пару шагов и упал на одно колено, а Морилорх кинулся на него, нанося удары с увеличенной силой и скоростью, пытаясь его обойти, не прекращая бить мечом сверху вниз. Дарниец принимал удары на щит и топор и вертелся, будучи на одном колене, благодаря чему я заподозрила его во владении магией земли. Мне казалось, что Сантагара вот-вот добьют. Где рефери? Потом вспомнила, что это не бокс, тут рефери нет, как и технического нокаута. Однако Сантагар сумел встать, они столкнулись щитами и вновь разошлись. Драка началась по новой, однако я заметила два изменения. Амарилор хромал на ногу, по которой долбанули топором. Вероятно, сам рубящий удар не прошел, но какой-то ушиб там был. А еще, противники замедлялись, били все реже и реже, устали. Сантагар замедлился раза в два, а Лорх раза в три, хотя начинали они на одинаковых скоростях. Сантагар не стал изобретать велосипед, а просто пытался обойти со стороны поврежденной ноги. Лорх ушел в оборону, прикрываясь щитом, надеясь, что враг тоже устанет. Летели щепки и куски от щита. Сантагар перехватил топор, взяв его другой стороной. Как я поняла, с одной стороны это был обычный топор, а с другой стороны торчал металлический слегка загнутый шип. Теперь по щиту шли удары этим шипом. Вмятины щепок стало больше, удары на десятом топор в щите застрял. Началась порнография. Сантагар пытался вытащить из щита своего врага топор. Лорх пытался рубануть или уколоть Сантагара в правый бок. У него пару раз получилось, но крови я не заметила. Через несколько секунд Сантагар вытащил таки топор и стал рубить по-старому, пользуясь широкой стороной оружия. Мужики стали долбиться опять. По ощущениям, если бы это был бокс, это был бы третий, четвертый раунд. Я уже стала скучать. Мужчины замедлились до тех скоростей, с которыми, наверное, могла бы действовать и я. Ничего не предвещало беды, пока после очередного удара меч Лорха отлетел в сторону, не знаю, устал или удар сильный. Сантагар метнулся так, чтобы встать между мечом и Лорхом, и пошел в атаку, долбя по щиту противника с удвоенной силой. Сам Лорх перехватил щит обеими руками и выставил перед собой. Рефери не появился. Удары сыпались и сыпались. Лорх упал на колени. От его щита вследствие удара топором отлетали куски, потом удары стали проходить на тело и на руки. Не знаю, то ли у дарнийца топор изначально был тупой, то ли затупился в процессе боя. Лорх выдержал довольно много ударов, прежде чем упасть, хотя даже мне было видно, что шлем деформировался. Даже когда Лорх упал и не сопротивлялся, дарнийец продолжал лупить того по голове топором. Я видела кровь. Потом в сторону отлетело забрало, а удары все сыпались. Это они боятся его остановить или хотят убедиться, что противник точно мертв. Дарниец успокоился, только отрубив у лежачего голову. Меня затошнило, но я сдержалась. Голова была изуродована, в ней было сложно узнать человека. Победил сир Сантагар. Сир Лорх признан виновным в убийстве принцессы Рейнис, сообщил Станнис Баратион. Дарниец размахивал головой Лорха под одинокие аплодисменты Аберина и его любовницы. Тело убрали. Голову у Сантагара забрали для похорон. Кровь на площадке посыпали песком. Объявили бой Аберина и Клигана. Клиган нацепил на голову шлем и вышел в центр арены. Какой он огромный. Интересно, все-таки зима. Температура около нуля, как им в металлических доспехах. Стальное ведро на голову. Аберин не спешил выходить на поле боя. Я не хочу, чтобы говорили, будто я сразил его нечестным путем. Информирую, что я буду сражаться мечом из валлирийской стали. На этом месте все слегка оживились, особенно Тайвин Ланнистер. Откуда у вас меч из валлирийской стали? Спросил Тайвин Ланнистер. Насколько я знала, у Ланнистеров когда-то был фамильный клинок из валлирийской стали, но он утерян. Тайвин Ланнистер искал замену, предлагал миллион золотых драконов, но желающих продать ему свой фамильный меч не нашлось. История, честь, наследие и все такое. Клинки проверяли на яд. Аберин Мартил уже ответил Тайвину. Преступления Ланнистеров очень велики. Не только убийство и изнасилование моей сестры, но и разбой в столице. Лорд Эгдард Старк очень недоволен. Один из его вассалов одолжил мне меч на один бой, чтобы я смог вершить справедливость. А у вас, я гляжу, нет таких друзей и вассалов. Что он несет, я такого не говорила. Самодеятельность великого мастера, или Аберин выдумал. Тайвина слегка перекосила. Сир Клиган сражается без валлирийского меча. Я требую вооружить принца Аберина соответствующе, ради честного испытания, Тайвину ответил Станнис. В соответствии со статьей 317, пункт 8, я мгновенно потеряла нить изложения. Участники суда поединком должны иметь сопоставимые доспехи и оружие. Как вы видите, ваш боец имеет полные металлические латы, а принц Аберин – лишь кожаный доспех. Оружие вашего бойца способно пробить броню принца Аберина, и оружие принца Аберина способно пробить броню Сира Клигана. То есть они могут друг друга убить. Оружие любого бойца способно пробить броню другого бойца. Ваши требования можно удовлетворить только в том случае, если Сир Клиган избавится от части своих доспехов. После непродолжительной перепалки было решено оставить все как есть. Оба бойца вышли на ристалище и началось. А дальше начался цирк. Смотрела я как-то чемпионат по теннису. Все время задавалась вопросом, зачем спортсменки-женщины кричат при ударе ракеткой. Клиган ревел как зверь. А Бейн Мартилу постоянно говорил: «Ты убил и изнасиловал Илью Мартилу». По сравнению с предыдущим боем, напоминало это цирк и договорную драку. Как выглядел бой? Мартилу прыгал, бегал кругами и вертелся, как клоун или как обезьяна. За ним гонялся Клиган и не мог его поймать. Если бы драка была в маленькой комнате, то она бы уже закончилась, но мы так хорошо двор огородили, и Клиган не мог поймать Мартила. Мартилу имел преимущество в скорости и пытался обойти и ударить Клигана, но у него ничего не получалось. Меч Клигана двигался с огромной скоростью, держа Мартила на расстоянии. Иногда, лишь иногда, меч Клигана касался меча Мартила. Иногда это проходило без последствий, иногда Мартила отбрасывала или он начинал вращаться. Походу, зря я у него копье отняла. Я думала, что Мартил ждет, пока Клиган устанет, но он не уставал. То ли моложе, чем предыдущий боец от Ланнистеров, то ли еще что. А вот Мартил, он был не в латах. Я видела, как он замедлялся и обильно потел. Как-то ему не хватило скорости. Клиган рубанул мечом, Мартил рывком ушел под щитом Клигана и нанес колющий удар мечом в щит. Я ждала, как меч отскочит, но к моему удивлению он пробил щит Клигана. Раздался вой Григора Клигана. Аберин получил удар щитом и отправился в полет, хотя меч удержал и из щита выдернул. Клиган пошел в атаку, нанося удары по лежачему телу Аберина, но тот ловко вертелся, ползал, сумел вскочить на ноги и отпрыгнуть, разорвав дистанцию. Вновь раздался рев Клигана. Он сорвал с себя щит и швырнул его в Аберина. Аберин увернулся. Щит Клигана попал в кого-то из охранников оцепления и завалил его. Клиган бегал за Аберином, держа свой огромный меч двумя руками. Откуда-то у него капала кровь. Аберин в очередной раз увернулся, а Клиган с разбега долбанул мечом по щиту одного из охранников, что стояли по периметру площадки. Тот упал, а остальные охранники отступили на шаг назад. Но Клигану они были не нужны, он вновь переключился на Аберина. Я уж думала, все, надо писать текст с соболезнованиями в Дорн, когда случилось чудо. Меч Клигана уполовинился. Не знаю, дефект стали или повреждения при ударах о землю, или щит охранника, или валлерийская сталь показала себя, но в руках Клигана осталась едва ли треть клинка. Просто обрубок. Мартил пошел в атаку. Теперь он мог доставать Клигана, области поражения оказались сопоставимы. Аберин несколько раз касался доспеха Клигана, но я не знала, есть ли пробитие. Аберин принял удар Клигана на свой щит и взмахнул мечом. Щит дарнийца деформировался и с него полетело напыление, но он выдержал, а удар Аберина отсек кисть Клигана. Я думала, раньше было громко. Клиган взревел, Аберина обдала фонтаном крови, а гора кинулся на него. Мартел извернулся, сделав нечто вроде переката под отсеченной рукой, резанув по ноге. Разве от таких ран люди не должны умирать, ну или там терять сознание от болевого шока? Как оно работает? Однорукий Клиган гонялся за Мартелом, не хромая. Странно, я видела, как он пропустил удар по ноге. Ладно, допустим, он боли не чувствует, но если мышца разрезана, как он движется? Мартил уже словил солнечный зайчик своим щитом и направил отраженный свет в лицо Клигана. Тот на секунду замешкался, а Аберин сумел проткнуть руку Клигана, которая держала меч. Кровь потекла, но какого-то влияния на бой это не оказало. Мартил рубил вновь и вновь, но меч Клигана, как заколдованный, следовал за ним. Но тут сказалось преимущество материаловедения. Длинный коготь, будучи мечом из валлерийской стали, пробил гарду меча Клигана. Клинок пошел вниз, срезав Клигану 4 пальца. Некоторое время Клиган пытался достать Мартила в рукопашную, но тот был очень осторожен. У Мартила было преимущество в длине атаки и в скорости, он бил и отходил. Он отрубил Клигану вторую кисть, латы Клигана перечеркнули порезы, из которых сочилась кровь. Несколько раз Мартилл ударил по ногам, и Клиган упал. «Скажи, скажи это, ты убил и изнасиловал Илью Мартиллу», — орал в выступлении Аберин. «Я изнасиловал и убил Илью Мартилл, и тебя убью», — проорал Клиган, а дальше, в него словно лягушка вселилась. Рывок из положения лежа вышел невероятным, — говорила я, — ноги и руки руби, а ты, руки отрубил и все, думал, если десяток раз в конечность ткнул мечом, то все. Мартилл не успел среагировать, точнее, он успел выставить перед собой щит, но его просто снесло, а сверху на него упал рычащий Клиган. «Ну все, сколько идиота не предупреждай, бесполезно!» — раздался пронзительный вскрик его любовницы. Внезапно рык Клигана прервался. Да, Мартилл по-прежнему лежал под исполинской тушей, только вот у туши в виске торчал насквозь валерийский меч. Матерясь, Аберин извиваясь, будто червяк, вылазил из-под тела, вылез. Лицо его представляло огромный синяк, заляпанный кровью. Как я поняла, он получил удар, но поскольку у Клигана не было пальцев, глаза уцелели, руки у Клигана были шире, чем глазницы Аберина. Удар был сильным, но без пальцев Гора не смог быстро сломать Дарнийцу голову, да тот еще и в шлеме был. Может быть, у Горы и получилось бы, но урон от удара мечом насквозь в голову через шлем даже для него оказался чрезмерным. Аберин, шатаясь и придурочно улыбаясь, сплевая кровь, подошел к телу противника, вытащил меч и стал им отпиливать голову, не пытаясь снять шлем. Отпилил под всеобщее молчание. Потом поднял вверх и сказал что-то, я не поняла, может быть, на их местном языке или какой-то жаргонизм. Раздался одобрительный крик его сопровождающих. Из шлема Клигана вывалилась его голова. Любовница Аберина перемахнула через ограждение и кинулась его обнимать и целовать. «Ты его еще там трахни, чтобы точно сдох». Роберт встал, сказал что-то там про невероятный бой и пригласил Аберина во дворец поесть. Сам Аберин вернул меч Мармонту. К Тайвину подошел Арвин, и они стали нечто обсуждать. «Я же отправилась с Робертом. Почему-то мне думалось, что Роберт пригласил Аберина на ужин потом. Нет, сейчас собралась куча охраны, слуг, дегустаторов, почти все белые плащи. С одной стороны стола сидел Роберт и я, с другой – Аберин со своей подругой. Надеюсь, Тайвину Ланнистеру там не обидно. Его там сам десница короля веселит. Как ты его? Так, так, я уж думал, все, хана тебе, но ты его». Роберт комментировал прошедший бой, а Аберин ел и пил. Прикольно, у него уже синяк на пол лица начал цвет менять с синего на зеленый. Это нормально, вообще, хоть бы переоделся, а то сидит окровавленный, потный, вонючий. Кто там считал, что рыцарь в доспехах — это сексуально? Только если я его в баню пошлю, но, боюсь, не поймут. Мартилл огласил тост, только вот Роберт не спешил пить. Проклятие, как бы его отмазать? Просто сказать, что ему невеста запрещает пить — это вообще ни в какие рамки. Роберт же настоящий мужик. Понимаете, принц Аберин, когда Роберт нашел меня в башне радости, я была в ужасном состоянии, и он поклялся вместе Таргариеном жестоко отомстить. Ну, примерно как вы за свою сестру. И вот, Роберт поклялся перед семерыми, что не будет пить алкоголь, пока не свершится его месть. Сказала я, это так романтично, вмешалась его любовница. «Давайте я с вами выпью за справедливость», — сказала я, хватая вино и салютуя ему бокалом через стол. Выпила, в голову сразу слегка ударила. Сладенько так, вкусненько. Роберт спросил, как у Аберина оказался меч Мармонтов. Аберин рассказал. Роберт спросил, где Аберин познакомился со Старком. Мартилл ответил, что со Старком не знаком, но уже испытывает к нему чувство глубокого уважения. Опасные разговоры пошли, еще Мармонт про меня проговорится, если его король спросит. Надо их отвлечь. «Принц Аберин, а у вас же есть внебрачные дети, девочки?» — спросила я. Атмосфера за столом разу изменилась. «Такие вещи публично не вспоминают». «Допустим», — ответил он. «А как вам идея выдать замуж какую-то из своих внебрачных дочерей за внебрачного сына Роберта?» — спросила я. Мужчины задумались. Потом стали предметно обсуждать. «Эх, я была против договорных браков. Сколько продержалась?» «Да ладно, всем только лучше будет». За разговорами продолжали есть. Роберт сказал, что Мартилл должен съесть столько же, сколько он сам. Уже изрядно подвыпивший Мартилл ослабил пояс и продолжил есть. Потом спросил меня, чем он может отблагодарить род Старк, потому что без меча из валерийской стали он бы проиграл. Я ему честно ответила, что чем больше денег он потратит в столице, тем сильнее наполнит казну налогами и чтобы ни в чем себе не отказывал. Потом он попросил позвать сюда великого мейстера. Я ответила, что великий мейстер делает важные эксперименты и ему нельзя мешать. Честно говоря, я просто боялась, что Мартилу подерется с Лином Карбреем, а Дарниец явно не в форме. Потом Мартилу, уже заплетающимся языком, начал рассказывать, как он в староместе учился, даже выковал себе звено цепи, изучив яды, но потом влюбился и свалил оттуда. Роберт начал рассказывать, как великий мейстер показывал ему чудо, плавающий в фонтане двора кораблик размером с ладонь, металлический кораблик. Я тебе клянусь, он железный был, из тонкого железа, и оно плавало, доказывал Роберт. Я в богов верю, иначе откуда берется дождь и ветер, но чтобы человек явил чудо, первый раз такое вижу. Точнее, уже не в первый, но их все Дилмарт являл. Мартел предложил помочь чем-нибудь великому мейстеру, хотя бы просто материалами. Я же думала, что просить. Золото пошло, банально. Тем более золото сегодня Ланнистерам не помогло. Великий мейстер вроде говорил, что ему нужно что-то для работы. Как он это называл, я замялась под взглядами всех. Я смотрела на Аберина. Что мне попросить у него? Дорн, пустыня с редкими оазисами. Хотя, может, не зря он на араба похож? Нефть. У вас есть нефть? Спросила я. Простите, что? Спросил Аберин. Ну такая черная жижа. Она иногда из земли пятнами поднимается. Черная, горит. Аберин напряженно думал. Долго думал. Подземное масло, что ли? Спросил он меня. Только она не черная, а буро-корчневая. Ой, простите, ошиблась, неверно запомнила слова великого мейстера. Он вообще говорит столько непонятных слов. Так у вас есть? Лучше бы эта вода была. Да, кое-где есть. А зачем оно вам? Местные обыватели используют это в качестве примочек от насекомых для домашнего скота. Ой, я не знаю, просто слышала, что великий мейстер говорил, что ему это нужно. Привезем. А сколько надо? Бочку? Две? Ох, наивный юноша. Все, что есть. Хотя, конечно, не сразу. Не знаю, то ли тупая, то ли плохо училась. Все, что знаю про крекинг, что он есть, и что есть нефтеперегонный завод. Все. Но если думать головой, то все должно быть просто. Нефть – смесь веществ. Значит, берешь и кипятишь это. Лучше в перегонном кубе, благо у нас есть. Часы найдем. Термометр будет. Неизбежно разделятся легкие фракции и тяжелые. А дальше? Перебить запах конского навоза запахом бензина – хорошая идея. Двигатель очень вряд ли, но вот вместо факелов лампы на легких фракциях – легко. Тяжелые фракции куда деть? Ну не знаю. Дороги сделать, залить эту щебенку, или пропитать солому, чтобы у нищеты крыши не протекали. Короче, есть задача для великого мейстера. И без всяких полетов. Договорились, что Аберин вышлет пару бочек подземного масла. Сегодня же напишет в Дорн. Расстались мы уже вечером и почти друзьями. Поговорили о помолвке внебрачных детей. Аберин нажрался до такого состояния, что ему его охранники показывали, где дверь. Роберт был трезв, абсолютно. Я так, стакан вина сначала выпила. Так, теперь надо придумать, как обрадовать великого мейстера. Только вот нефть не самогон. Перегонный куб нужен поэпичнее. И явно охлаждать надо. Чем? Хотя какие варианты? Кроме воды ничего нет. Как только убедить великого мейстера принести в Вестерос нефтехимическую промышленность? Пов Тейвина Ланнистера. Тейвин Ланнистер был в некотором затруднении. С одной стороны, его сын обласкан, его назначили спасителем столицы, его, нарушая традиции, с почетом отпустили из королевской гвардии. Все хорошо, с другой стороны, что это было? Зачем королевский гвардеец одолжил свой меч Аберину? Это ему король приказал? Или Эддард Старк? Это глупость или заговор против него? Арвин вроде бы его успокаивал, но ведь Аберина пригласили во дворец после боя. Аберина, а не его. Нужно разобраться, что там происходит. Политика это короля, или действия лорда Старка, может быть кто-то третий хочет их стравить друг с другом. Джимми, у меня к тебе задание, сказал он. Слушаю, отец. Поговоришь с королевскими гвардейцами, и с великим мейстером, расскажешь мне, что узнаешь, а сейчас, бери письмо и пиши под мою диктовку. Кому, и что, великому мейстеру пиши, что просишь у него аудиенции. Причина посещения, на самом деле, попытайся выяснить, что там во дворце происходит и чья это идея, где лорд Старк и когда вернется. Неофициально, разумеется, официально, Дилмарта ведь признали архимагом, вот спросишь у него, из-за кого именно мы не смогли породниться с Робертом Баратионом. Джимми, Бери перо, давай, пиши. Многоуважаемый великий мистер, прошу аудиенции. Джимми стал писать письмо. Комментарий после части. Степ, не часть работы. Тейвин Ланнистер, говорит грустным и жалостливым голосом. Мы просто маленькие человечки на фоне этого титана. Джимми его успокаивает. Пап, ты много лет был десницей короля. Ты самый богатый человек Вестероса. Я всего лишь колосс на глиняных ногах на фоне его величия. Пап, ну я же тебя знаю. Ты сейчас что-то придумаешь, и наш род возвысится над всеми конкурентами. Мы просто дорожная пыль, недостойная покрывать его ботинки. Эддард Старк давно уже возвысился над всеми и смотрит оттуда на нас, ничтожных тварей. Пап, я понимаю, оглушительный успех Эддарда Старка оказал на тебя мощное влияние, но ведь это же повод тоже сделать шаг вперед. Идти вперед, к наивысшей точке своих планов. Давай попробуем, наивысшая точка моих планов – закрыть род Ланнистеров и уйти на пенсию. Что? Это невозможно. Пап, ты глава рода Ланнистеров. Ты должен хранить и приумножать наследие. Отвечает Джимми. Глава рода не может уйти на пенсию. Он должен работать. В глазах Тейвина Ланнистера мелькает понимание и облегчение. Он хлопает сына по плечу. Поздравляю тебя, Джимми. Теперь ты глава рода Ланнистер. А я на пенсию. Говорит Тейвин Ланнистер с победной ухмылкой и убегает. Нет. Джимми Ланнистер плачет и падает на колени. Глава 29. Сезон размножения. Как-то жизнь во дворце я представляла намного более насыщенной. Чем дольше я тут сижу, тем больше мне это напоминает отель «Все включено». Только в прошлой жизни меня начинало от них тошнить на второй неделе, а тут я пока держусь. Мне как-то ближе, когда если хочешь куда-то сходить, то туда и идешь. То есть все интересное вне твоего дома, снаружи, а не внутри. Но, некогда хандрить. «Да ты что?» — сказала, напяливая на лицо дежурную восторженно удивленную маску. «Да, у меня задержка. Я уверена, что беременна», — сказала мне Лиза Арин. «Поздравляю. Имя уже придумала?» — спросила я. «Честно говоря, тут я промахнулась. Хотела себе подружек. Получите, распишитесь». С Лизой я проводила много времени, и не только свою свадьбу обсуждала. И вроде бы ничего плохого про нее сказать не могу, да и по возрасту мы плюс-минус ровесницы, но она ощущалась слишком уж простой. Может, без мизинца во дворце все будет у нее хорошо, стерпится, слюбится, может, к детям привяжется. По крайней мере, беременность она с энтузиазмом восприняла. Хотя, на мой взгляд, это преждевременно. У Лианны спроси. Ты молодая, он старый, попробуй выносить. Как мне не хватало моих двух старых служанок. Они нехило расширили мне кругозор на тему, как живет простой люд, что едят, как развлекаются, какие цены. Но там я допустила ошибку, сказав им пробовать свою еду. Все-таки здесь, когда ты идешь в слуги, предполагается, что работа будет тяжелая, унизительная, грязная, неблагодарная, но риска для жизни нет. Горшок унести, шнурки завяжи. А в результате одна едой на смерть отравилась, другая испугалась, ляпнула не то и ее Роберт прибил. Новые же служанки. Ладно, возрастные и страшненькие, я их не в стрип-клуб брала, но они глухие. Нет, я сама заказала, это удобно, кроме тех случаев, когда их звать из другого помещения надо, только я вот с такими совсем одичаю. Вот вчера был такой случай. Сижу за столом, поела, и рукой по стакану вверх-вниз, вверх-вниз. Что должна была сделать настоящая подружка? Вижу, что со стаканом делаешь. У самой мужика уже несколько месяцев не было. Я тебе сейчас такое расскажу. Вот, вот так надо. А эти, взяли у меня стакан, помыли, вытерли и на место поставили. Если будет мальчик, назову Роберт, а девочку — Лора. Ответила она мне. А какие имена твоему мужу нравятся? Спросила я. Я ему еще не сказала, призналась Лиза. Я оглянулась по сторонам. Мы были у меня в покоях. С нами были образцы тканей для моего платья и мои глухие служанки. А может, зря я на них наговариваю? Это что, я узнала секрет раньше Вариса? Не зря он меня учит. Варис, кстати, совсем распоясался. На последнем занятии долго рассказывал, как важно все делать вместе и не мешать друг другу. Я вообще думала, что это он в рамках моего полового воспитания разговаривает, но оказалось, что он хочет узнать, зачем лорд Старк дал валлирийский меч Аберину и чего он хотел добиться. Ну, я, конечно, сказала ему, что скоро получу инструкции и сообщу. По итогу Хоулинд Рид получил задание сбросить хвост, блуждать по городу день и ночь, а потом вернуться. Типа посещал корпоративную квартиру. А через день я сказала Варису, что лорд Старк посвятит его в часть его планов, если Варис покажет все тайные ходы в замке. Не мне, разумеется. Кто я вообще такая? Вот, Хоулиндуриду показывай. Все тайные ходы. Что там дальше, не знаю. Все ли ему Варис показал? Очень скоро мы перешли от моей свадьбы к обсуждению детской для детей Лизы. Сама мужу скажет, не буду лезть. Арин, конечно, слишком уж старый и не особо симпатичный. Я бы за такого замуж не хотела, но он нормальный мужик, особенно в местном цирке моральных уродов. Пусть у них все будет хорошо. Часа два мы потратили на разговоры, что и какого цвета должно быть в детской. Я ей объяснила, что мальчику нужна комнатка в голубеньких тонах, а девочке – в розовых. Тут просто не было привязки пола ребенка к тонам. Гербы рода, люди без фантазии. Чую, придется Арену с другого континента вести розовое дерево. Такое вроде бы было, я где-то читала, а вот про голубое дерево не вслышала. Лиза ушла у меня в приподнятом настроении. Случай Лизы не уникален и ни одной мне скучно. Что тут из событий? Помимо грядущей свадьбы короля, свадьба брата короля. Поход флота на драконий камень откладывался как минимум до результатов Великого Совета. Знать потихоньку уже приезжает. Скучно не только мне, но и Роберту. А он теперь не пьет и не бегает по бабам. Чем ему заняться? Государственными делами? Он это выдерживает только если я рядом в качестве обезболивающего. Может, моя картина тоже подойдет? Тренировка? Ну, часа два в день. И еще столько же пожрать. Часов 8 спать. А дальше что? Чем остальное время заниматься? Приставать к младшеньким. К Ренли особо не попристаешь. Мелкий. Роберт сломал самокат Ренли. Случайно. Просто проверял, что это. В его детстве у него такого не было. Но самокат на тушу Роберта за 100 килограмм не рассчитан. Сломался. Ренли накуксился. Но я пообещала, что ему сделают 10 новых самокатов. И кучу сказок я расскажу. А Роберту один новый большой самокат. Роберт, кстати, извинился. А вот Станнис. Станнис отдувался по полной. Роберт решил его удачно женить. Устраивал во дворце приемы, приглашал гостей и спрашивал Станниса, вот это тебе как? Я, кстати, на парочку приемов сходила, скука. Очевидно, у Роберта репутация бешеного и никто особо не хочет со мной разговаривать, даже женщины. Ну или желающие через охрану не доходит. А Роберт все пытался устроить личную жизнь брата. А как тебе вот это? Хочешь просватаю? Станнис энтузиазма не испытывал. Роберт злился, потому что его помощь не ценит. По идее, какая мне разница? Пусть делают, что хотят, но если подумать, при отсутствии законных детей у Роберта, Станнис кандидат номер один на престол. В каноне Станнис сошел с ума, глядя на заспиртованные трупы своих мертворожденных детей, сидя на драконьем камне. Конечно, тут решишь, что с тобой несправедливо обошлись, но если ему сделать счастливый брак, может быть, у него не будет мотива бороться за трон, типа какая война? Я и так в шоколаде, мне надо на 6 детей наследство найти. Именно эту проблему нужно решать. В каноне Станнис заявил права на престол только после смерти Роберта. Вдруг здесь будет хуже? Надо проведать Станниса. Ужас, какой ужас, а ведь я недавно была против договорных браков. Вестерос меняет людей. Просто идти куда хочу мне нельзя. Нужна охрана, служанки, свидетели, чтобы я вдруг никто про меня ничего компрометирующего не сказал. А ведь я планирую со Станнисом обсудить личные темы. В связи с этим у меня появился постоянный состав. Две глухие служанки и два королевских гвардейца. Хоулин Трит и Джорах Мормонт. Это ведь логично, что леди Старк стерегут вассалы Старков. Логично. Рида еще нет, просил за мной приглядывать, а Мормонт просто вассал дома Старк. Разумеется, охраны и сопровождающих сильно больше, но они будут ждать вне комнаты. Таким вот конвоем мы отправились к Станнису. Время уже было ближе к вечеру. Станнис был у себя в комнате, заваленный документами. У него и так работы очень много, мастер над законом, мастер над кораблями, а ведь еще он на полном серьезе занимался подготовкой флота к бою с флотом Таргариенов и последующему штурму Драконьего камня. Это я надеялась, что их там всех утопит циклон, или антициклон. А Станнис готовился к смертельной битве, где он на флагмане начнет последний бой эпохи восстания Баратиона. А ведь еще в неизвестном направлении свалил лорд Старк. Кто будет выполнять работу мастера над монетой? Самый молодой в малом совете. Станнис. Конечно, ему помогали Арин и Дилмарт, но парень тянул на себе очень много. Я с эскортом зашла в комнату. Станнис смотрел на меня, я на него. Что я о нем знала? Спасибо Варису и Роберту. Станнис Баратион, 19 лет. почти 20, не женат, о любовных связях никому не известно, умный, аккуратный, прилежный, педантичный, ответственный и многое другое, этакий местный немец. Меня правда смущало знание того, что как он аккуратно работает с бумагами, так же аккуратно в будущем сможет сжигать людей заживо по воле Мелисандры, но надеюсь, до этого не дойдет. Станнис всегда находился в тени Роберта, образно говоря, естественно. Внешне он по сравнению с Робертом был не столь эффектным, но объективно говоря, нормальный мужчина, на любителя, повыше и покрепче большинства. Только у него был критический недостаток – лысеет. Помнится, у меня в школе была первая любовь. Я просто на него смотрела и вау. А потом он подстригся, и я такая, ну и не сильно то и хотелось. Меня всегда убивали мужские залысины, а у этого полноценное облысение. Но я, конечно, не на то смотрю. Станнис – один из самых завидных женихов. Во-первых, великий дом. Во-вторых, лорд штормовых земель, то есть фактически топ-10 местных богачей и супераристократ. В-третьих, он следующий в очереди престола наследия после Роберта. Тут как бы все знают, что невеста Роберта подвергалась зверским изнасилованиям, и никто не удивится, если она вдруг окажется бесплодной. А Роберт, такой дурак, отказывается от нормальных вариантов. То есть имеется не иллюзорная вероятность, что все отойдет Станнису и его детям. Иными словами, Станниса штурмовали невесты. Не все же тут такие, как я, морщится перед лысым. Вот в Браззерсе есть лысый и ничего. Тут тоже лысый, но еще молодой и богатый, и накачанный. Одной мне не нравится. «Какое же сообщение шлет мне лорд Старк?» – спросил он. «И что ответить? Я начала командовать. Рид отправился за дверь, караулить, чтобы нас никто не подслушивал. Почему именно Рид? Он много путешествовал со Старком, может сообразить, что это на Нида не похоже. Со мной остались мои служанки и Джорах Мормонт, а вот Мормонта я оставила с собой. Тот с Нидом ни знаком, диссонанса старого и нового жизненного опыта он не почувствует. Признаться, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, начало было я, но Станнис меня прервал. «Леди, у меня очень много работы, давайте сразу к делу», — сказал он. Я кивнула. Он начал говорить: «Я очень благодарен за те должности, которые получил в Малом Совете. Я очень благодарен, что мой брат дал мне больше времени на подготовку похода флота. Я очень благодарен, что мой брат утвердил за мной титул лорда штормовых земель. Благодарен вашему брату, что он хочет за свое содействие. Я правильно понимаю, династический брак, кто, вроде бы подходит только юная леди Мандерли». Он говорил, а я обалдевала. Знал бы он, что Роберту было похуй, и как его легко удалось уговорить. И что нет, не при делах совсем. Мандерли, какая Мандерли? Так, видела ее пару раз во дворце. По письму Нида приехали с севера представители Карстерков и Мандерли, помогают Ниду с финансами и прочим. Мандерли притащили младшую дочку, столицу показать. На вид лет 15-16, полненькая, я ее пару раз видела на уровне «Привет, пока». Станнис что решил, что нет, ему невесту с севера привез. «А на ком бы вы хотели сами жениться?» — спросила я. Станнис мне рассказывал, что он готов выплатить долг. Я его убеждала, что можно выплатить и иначе. «Полчаса. Я бы хотел видеть своей женой Селису Флорент», — ответил он мне. Вот тут я ужаснулась. Наводила я справки у Вариса, да и сама видела ее на одном из приемов. Селиса Флорент числилась одной из самых страшных женщин семи королевств. Нет, не было ни бородавок, ни заячьей губы, но нескладная она. Я читала описание, там взрослых непослушных детей папы обещали за нее просватать, и у тех начиналась истерика и мгновенная капитуляция. Я ее лично на приеме видела. Насколько все плохо. Селиса высокая, худощавая и худолицая, с характерными торчащими ушами, острым носом и усиками на верхней губе. Слухи говорят, что она выщипывает их ежедневно, но они неизменно отрастают заново. У нее блеклые глаза, суровый рот, а голос хлещет точно кнут. Больным надо быть, чтобы хотеть на такой жениться. Вроде бы в каноне он на ней и женился. Дурак, у них это семейное. Проглядывает безумие Таргариенов от линии бабушки. Типа на земле, если ты королевских кровей, у тебя должна быть гемофилия, а тут безумие. Дураком надо быть, чтобы такое хотеть. Зато теперь мне все понятно. Бедняга Ренли на это посмотрел, решил, что невеста должна быть с усиками, и решил, что лучше уж с мужиками мутить. Инстинкты орали не вмешиваться, но вдруг будет как в каноне, злой Станнис захочет начать жизнь заново, будучи королем, и первый указ – сожжение заживо вдовы старого короля, что я знаю про его брак. Там любви и страсти между ними не было, только куча мертвых детей. А если они генетически несовместимы, неудачный брак, нет наследников, озлобленный на мир брат короля, оно мне надо, решение, какое решение? Надо найти ему нормальную невесту. Астоннис между тем все говорил про Селису Флорент. Я не поняла, то ли это реальный случай из жизни, то ли его романтические фантазии. Как он с Селисой был в замке, как он подстрелил чайку и они ее ели. Это что, его воспоминания о голоде в штормовом пределе? Так, думай голова, что если любви у них нет, просто многое пережили, и поэтому он на ней так зафиксировался, а поймет, что это не любовь слишком поздно. Похоже на правду, похоже. Вопрос только один, а как его от нее отмазать? Лорд Станнис, простите, пожалуйста, ответьте честно, а вы с Селисой Флорент занимались любовью? Спросила я. У Станниса выпучились глаза. Джорах Мормонт закашлялся. Такие вопросы задавать очень неприлично, ответил мне Станнис. Но я отвечу. Нет, не занимался. Как их развести, точнее не дать сойтись, не знаю. Я ничего не знаю об этой Селисе. Только с чужих слов и видела мельком, а у них общие воспоминания. Скажу, что плохое про нее, будет несоответствие, сказать, что лорд Старк против их свадьбы потому, так себе мотив. Нужно не командовать людьми, а давать им факты, на основе которых они должны принять нужное мне решение. Придумала. Есть только один шанс. Вынуждена вам сообщить, что Селиса Флорент не девственница. Лорд Старк в этом абсолютно уверен. «Думаю, вам нужна другая невеста», — сказала я. Станнис побледнел и встал, нависая надо мной. «Ой, насколько хороший боец Мормонт, и как быстро я добегу на каблуках до двери». Но драки не последовало. Станнис развернулся и подошел к окну. «Может, выпрыгнет?» Не выпрыгнул. Минут пять стоял, молча глядя в пространство. Потом сказал, чтобы мы оставили его одного, ему нужно подумать. Мы вышли. «Какая я дура, ничего умнее не придумала». А если эту Селису проверит и она девственница, что тогда? Скажу, твой брак не нравится лорду Старку. Весь оставшийся день я была не нервах, а на следующий день. В обед Роберт устроил семейный ужин. Ну почти, без Ренли. Он, Станнис, я и куча королевских гвардейцев. Роберт был заряжен позитивом, а у Станниса был синяк на пол лица. Из сбивчивых разговоров я узнала много нового. Станнис с утра поехал к Флорентам, они, как и многие сейчас, тусовались в столице. Станнис наедине ненадолго остался с Селисой, а вышел оттуда уже с подбитой мордой. Роберт просто обхохатывался, типа «кто тебя отшил, ну ты дал». Со стороны Роберта Станнис предложил Селисе потрахаться и получил в морду. У меня же была другая версия. Станнис спросил Селису, девственница ли она, и получил в морду. Как мне повезло. Да, честность не всегда лучшая политика. Не боись, у тебя есть я. Хочешь, я тебя посватаю за самую красивую женщину? Ну, кроме Лианы, конечно. Хочешь жениться на Ишаре Дейн? Спросил Роберт. Мне нужно подумать, ответил Станнис. Давай я их во дворец приглашу, ты на нее посмотришь и подумаешь. И мне потом скажешь, предложил Роберт. Дейны, это те Дейны, к которым нет собирался? А что за Дейны? Спросила я. Да вчера приехали. Папаша с двумя дочками. Наверное, хотят пролезть к нам в родственники. К этой Шаре уже полстани раз посватались, включая Аберина, Дейны всем отказали. Наверное, высоко метит, ответил Роберт, поедая жаркое и указывая на Станниса. А может быть, одна из них сможет дать новое видение моего свадебного платья? Я тоже хочу с ними поговорить. Начало энтузиазничать я, так себе игра, но Роберту хватило. Посмотрим, что это за люди. Погуляв с Робертом после обеда, я оказалась в своих покоях. Женить Станниса на Ишаре мне совсем не хочется. Не заслужил он такую красавицу. Вдруг дети будут лысыми? Тем более, я не знаю, насколько это реально, устроить их брак. Да и зачем? У Нида вроде бы были чувства к Ишаре, ни к чему плодить конфликты между Баратионами и Старками. Хотя есть еще младшая дочка Дейнов. Нет, неправильно. Если Станнису пофиг, нужно идти от противного. Надо найти женщину, который нравится Станнис, желательно не из-за денег и статуса. Похоже, есть работа для Вариса. Но смешнее всего будет, если Станнису понравится Ишара Дейн. А тут такая подхожу я и говорю: Станнис, не женись на ней, она не девственница. Точно, Эддард Старк гарантию дает. А он мне в ответ: что опять? И Станнис такой идет бухать в таверну. А ведь раньше дурак не верил, что нет, переспал с Серсеей. Я даже под эту базу подвела. Вот, Эйрис II Таргариен сошел с ума, сжигал людей заживо и часто говорил, что он дракон, мне это Силмирас сказал. Другое дело нет, он настоящий дракон. Если ему платить дань девственницами, то он никого не ждет. В каноне был мем глупый Нед Старк, вернется Нед в столицу, а тут я ему репутацию подправила. Эддард, прячьте женщин Старк. Кстати, насчет Станниса проблема, а что если у него реально сексуального опыта нет? Логика говорит, что не мое дело, но логика много что говорит. Например, очень логично Роберту было жениться на Серсее, а к чему это привело? Тем более, у меня есть болезненный жизненный опыт, не у Лианы, а лично мой. Скажем так, когда меня парень звал в кино или кафе, я шла именно в кино или кафе, а потом те обижались, раз сходили, два, а где секс? Я их нафиг слала, даже кличка Динамо у меня была. Потом до меня действительно дошло, что так негуманно. Пусть на меня не тратят силу и время, если им все равно ничего не светит. Я перестала с ними ходить в кино и перестала с парнями вообще контактировать. А в 19 лет меня достали подружки. У одной парень такой, у другой такой. А я что, одна девственница? Нашла себе симпатичного парня, позвала в кино, через пару недель соблазнила. Это было ужасно. Больше никогда сама ни с кем не знакомилась. Парень был симпатичный, меня не обижал, но походу тоже девственник, и он меня не порадовал. Ладно, думаю, может в первый раз и должно быть больно, но и в последующие разы сильно лучше не стало. Я прямо не знала, что делать, то ли я фригидна, то ли он рукожоп. Разошлась с ним, но проблемы начались. Почувствовала разницу между хреном и пальцем, терпела сколько могла, 4 месяца, злой стала. В конце концов согласилась с другим переспать. Думаю, 5 минут боли и мозги на место встанут. А боли нет, все нормально. И так со всеми, кто был после, тоже без боли. Я помню даже этого рукожопа, своего первого, отслеживала в социальных сетях. Женился, ребенок есть, через 2 года развелся. Я даже догадываюсь почему, к чему я это вспомнила. Как бы такого у Станниса не случилось, что делать, кто может его просветить? Родителей живых у него нет, мне этим не хочется заниматься, не по статусу, да я и официально сама ничего не знаю. Варис вот со мной беседы ведет, чтобы в первую брачную ночь охрану не звала. Станнису что делать? Пусть у брата спросит, а что ему Роберт ответит? Понимаешь, ничего не помню. Просыпаюсь голый, на пупке какая-то засохшая дрянь, рядом голые бабы. Пытаюсь вспомнить, что это было, не помню. Начинаю бухать, одеваюсь, к обеду уже бухой, вокруг какие-то бабы. Вечером их уже больше, они уже менее одеты, а я же почти набухался. Пью последние стаканы, все, просыпаюсь с утра, вокруг голые бабы, а пупок в какой-то засохшей дряни. Ничего не помню, начинаю бухать. У кого еще он может совета спросить? Арин, тот еще интереснее расскажет. Мне всегда жены мешали работать, поэтому они отдельно от меня спали. Как-то я зашел ей спокойной ночи пожелать, а она голая на кровати себя трогает и меня к себе зовет. Я сразу все понял, припадочная, или в нее злой дух вселился. Ну и приказал выкинуть ее через лунную дверь, чтобы эпидемия не началась. А что, учитывая, что ему за 60 и у него нет детей, вполне логичное объяснение. Есть еще нет, но после того, как я сказала, что он обесчестил Селису Флорент, то Станнис ему может и в морду дать при обсуждении таких тем. Вывод, Варис, однозначно. Пусть занимается секс-просветом со Станнисом, ему это нужно. От глобальных мыслей меня отвлекли проблемы, неожиданные проблемы, месячные начались. Сколько прошло? Больше 3 месяцев с момента родов. Ребенка я грудью не кормила. Это нормально? Где мой интернет? Конечно, есть полуходячая полуэнциклопедия, Дилмарт. Спрашивать у него такое не надо, но позвать нужно. Приказ Роберта Баратиона исполнен, он меня вылечил. Великий человек, не зря он архимаг. Надо только с Робертом поговорить, чтобы он его не убил, а то вдруг у меня еще какие проблемы со здоровьем будут. Ну и еще одна проблема. Я не так давно изображала месячные. Это уже 2-е месячные за месяц. Как это обосновать? Перенервничала, все, отстаньте. Ох, Роберт, повезло тебе. Встретил женщину, полумесяцем цикл. Глава 30. Ну и кто здесь одичалый? Идея изображать обучение в письменном формате с великим мистером у себя в комнате оказалась удачной. Тут охрана, служанки, но все они далеко и не умеют читать. Единственное, что плохо, что у меня будет репутация дурочки. Я пишу, а великий мистер это читает и в лице меняется, и глаза на выкате, как у Неписа в очень хреновой компьютерной игре. Нет, я на такое не согласен, написал он мне. Это противоречит моим клятвам. За что мне такое? Может, он пообщался с Нидом и нахватался высокой морали? Ведь такой хороший план и вещь нужная. Это нужно для блага государства. Такова воля Нида Старка, написал я. Против моих клятв, меня казнят, написал он вновь и стал жечь бумажки, предварительно их свернув. Да что же так сложно, ведь все так хорошо начиналось. Подумав, я решила, что поручать Варрису секс-просвет Станниса глупо. Хотела поручить это Дилмарту, а потом решила вдруг, что не так ли я буду виновата, нафиг, подогнать Станнису жену, а дальше пусть они ебутся как хотят. Но от великого мейстера мне нужна специфическая помощь. Строго говоря, у мейстеров обет безбрачия, но не всегда же он был мейстером. Да и, скажем так, если за жену и детей мейстера могут оскопить и послать на стену, то в случае случайного секса, на усмотрение местного феодала, может просто плетей хватит, или даже строгого внушения. А уж учитывая, что он после того, как меня вылечил, вернулись месячные, он в фаворе у Роберта, то риска вообще нет. Великий мистер, но ведь некоторые мистеры тестировали лекарства на себе, спросила я. Да, но это совсем другое, написал он в ответ. Надо, написал я, меня казнят, как попугай, заладил он. Да кто вас казнит? Вы же сообщили Роберту, что меня вылечили. Он сказал, проси что хочешь и готов тебя осыпать золотом. Не бойтесь, может кто другой? С надеждой переспросил он. Нет, вы ведь изобретатель. Отнеситесь к этому как к проверке научной теории, сказал я. Мне было смешно, а великому мистеру страшно. А ведь с чего все началось? Изначально я хотела тихо свалить с Нидом на север и жить не отсвечивая. Они пусть там разбираются как хотят, но Роберт проявил чрезмерную настойчивость и готовность показать себя с лучшей стороны. И тогда я решила, а почему бы и нет? С одной стороны, гражданская война и статус военного приза, а с другой, жена вменяемого симпатичного короля, когда твой брат его советник. Выбор очевиден, Роберт же выглядит не как Арин. Только вот само собой близкие отношения с Робертом подразумевают секс, а секс – детей. Вот тут у меня был легкий диссонанс. В той жизни о детях я не думала. Точнее, была помешана на теме только не залет, и мне это удалось. 5 лет какой-никакой сексуальной жизни и 0 нежелательных беременностей. При этом ничего против детей я не имела. Может быть потом, когда буду при деньгах и замуж выйду. Здесь же парадигма другая. Дети, кухня, церковь. Для королевы скидка, только дети. Также не внушало оптимизма, что Лианна фактически умерла при родах, а у меня тело Лианны. Не хотелось бы повторять. Однако рожать надо, как минимум одного наследника. Но рожать конвейером раз в год, пока не сдохну, я не хочу. И вроде бы все понятно, рожаешь одного, дальше лунный чай. Только вот пусть они сами его пьют. У меня одна служанка хотела прервать беременность, выпила и по итогу осталась без слуха. Но с ребенком, пейте сами такой лунный чай. Понятно, что все можно списать на бедность и некомпетентность автора отвара, но ну его. В нашем мире есть врачи, анализы, гормоны, химическая промышленность. И все равно куча судебных исков на тему «Ваше противозачаточное виновато в раке моей груди». Но решение было мной найдено. Дилмарт, делай презервативы для Роберта. Это оказалось не слишком сложно. Нет, бывали курьезы. Например, после полета воздушного шара Дилмарту запретили заниматься воздухоплаванием. Обыскали лаборатории, все имеющие отношение к воздушному шару сожгли. Только вот они, идиоты, нашли презервативы, подумали, что это макет воздушного шара и сожгли. Под руководством Дилмарта сделали новую партию. Гондоны штопанные. Это не ругательство, а констатация факта. Мне Дилмарт показал рисунок. Тонкая кожа животных, швы. Он клялся, что воду не пропускает и что при одевании на 2 пальца пальцем не больно. А о короле ты подумал? Иди, тестируй. На себе, как настоящий ученый. Или ты не мужик, что значит может не в бордель, а так. А если мужчине подойдет, а женщину шов снаружи поцарапает, иди, хватит оправдания придумывать. Кто-то другой. Ты создатель девайса, ты и испытывай.